Ночью разыгрался шторм. Разбушевавшаяся стихия долго терзала корабль, выламывала мачты, захлестывала палубу водой. В оглушительном реве волн и раскатах грома слышались отчаянные крики гребцов, побросавших весла и пытавшихся освободиться от цепей. Капитан, расталкивая членов команды, бегал между скамеек, которым были прикованы невольники, и бил направо и налево хлыстом, заставляя их снова взяться за весла. Но все было тщетно. Паника превратила людей в обезумевших животных. Очередной набежавший вал сбил Валерия с ног. Перевернул, протащил по палубе, швырнул на какие-то деревянные обломки, обмотанные толстыми веревками, и, хорошенько стукнув его головой о борт, увлек в морскую пучину. Окутанный соленой пеной, Валерий летел в разверзшуюся под ним бездну, как ему показалось, целую вечность. Он успел увидеть себя со стороны, рассыпавшись сознанием, как пыль над бурлившей массой воды, промчался взором над людьми, барахтавшимися в волнах, покружил над вертевшимися во вздымавшейся пене бочками, вгляделся в брызги крови, хлеставшей из переломанных рук и ног, прикованных цепями гребцов. Близость смерти. Величественное состояние. Валерий вернулся в телесную оболочку, мгновенно отяжелев и задохнувшись от заполнившей рот морской воды. Какая дикая паника охватывает организм! Что за неповторимое состояние ума сейчас! Никогда не перестану удивляться этому, никогда не перестану радоваться остроте и неповторимости этих ощущений. Его тело, измученное усилиями удержаться на плаву, начало слабеть, но все еще боролось за выживание. Валерий глотал воду, кашлял, путался в одежде, однако ни на мгновение не терял бдительности, наблюдая за собой изнутри и наслаждаясь выпавшим на его долю опытом. Его, нарушителя, не страшили огромные волны, он не бился в истерике, когда соленые гребни мощно накрывали его и вертели им, словно крохотной игрушкой. Он не молился Нептуну, не выпрашивал спасения. Он слушал, как тело постепенно переставало слушаться, застывало, теряло гибкость, превращалось в каменное изваяние, готовое вот-вот пойти ко дну. С каждой минутой он наливался тяжестью, бороться с которой было уже невозможно. И все же Валерий не страдал из-за этого. Он внимательно всматривался в подбиравшуюся к нему смерть. Затем шторм как-то очень быстро стих. По небу все еще мчались серо-фиолетовые тучи, но море успокоилось. «Похоже, мне дана возможность испытать кое-что еще». Он лег на спину и заставил себя расслабиться. Одежда сильно набухла, но Валерий не мог снять ее. Ослабевшими руками ему удалось лишь расстегнуть ремешки сандалий и избавиться от обуви. Ноги тут же почувствовали облегчение. Блаженство! Почему же мир так бесконечно прекрасен? Сколько искр радости скрыто в каждом мгновении! И почему это могу испытывать только я, нарушивший установленный порядок проживания в человеческом теле? К полудню, когда солнце вновь слепило нещадно, появился неизвестный корабль. Валерия вытащили из воды, и он бессильно распластался на палубе. Мышцы его сделались чугунными. Суставы рук и ног ощущали себя так, будто каждый из них раздулся до размеров бочонка. Голова кружилась, вызывая тошноту, во рту стояла жгучая сухость, губы распухли от солнца и соли, покрылись волдырями. В глазах щипало, он не мог открыть их, испытывая жжение, как если бы веки были засыпаны крупным горячим песком. Его снова подняли и понесли куда-то, подхватив под коленями и подмышками. Неуютно, очень неуютно. Все ломит, ноет, гудит. Неописуемо яркие ощущения. Пока его несли, снова подступила тошнота, он содрогнулся, меж слипшихся губ потекла пена, затем хлынула вода. Какое облегчение, какое блаженство! Но тут тело перестало его слушаться, и сознание погрузилось во мрак. Валерия внесли в крохотную каюту и бросили на лежанку, покрытую грубой шерстяной тканью. Очнувшись, он долго лежал без движений, смотрел в потолок. За стенами шумело море, скрипели снасти, слышался ровный плеск весел и ритмичный стук барабана, под звуки которого работали гребцы. Судя по убранству, помещение предназначалось не для богатых гостей. Валерий приподнялся на локтях. «Что ж, путешествие по жизни продолжается!» Он с трудом шевельнул непослушными губами. «Да чего же отвратительно чувствовать себя разбитым? Но какое блаженство все-таки чувствовать себя!» Он шевельнул пальцами, пытаясь сжать руку в кулак. Мышцы не повиновались ему, пальцы мелко дрожали, напрягаясь. Каждая клетка тела стонала, кричала, звенела. Все тело шумело, наполненное бесконечной усталостью. Великолепие! Богатейшая гамма! Какой поэт сумеет передать словами все эти переживания? Жизнь — настоящее пиршество ощущений! Валерий поднатужился и заставил себя принять вертикальное положение. В голове опять закружилось. «Хочется пить». Распахнулась дверь, и в каюту вошел коренастый мужчина, чуть сутулившийся и слегка кривоногий. На нем был выленивший хитон, покрывавший загорелое тело до колен. На поясе висел широкий клинок в кожаных ножнах, отделанных по всей длине бронзовыми бляхами. Из открытой двери в каюту узкой полосой пролился солнечный свет. «Меня зовут Нон!» — голос вошедшего звучал хрипло и низко. «Приветствую тебя, Нон!» — медленно проговорил Валерий. «Я больше известен под именем Афининин. Я вырос в Афинах». «Знаменитый Нон Афининин?» — уточнил Валерий. «Гроза южных морей? Извини». Мне трудно говорить, язык совсем не слушается, губы тоже едва двигаются. «Да, я тот самый Нон Афининин». Человек самодовольно улыбнулся. «Я вижу, мое имя прославило меня даже в Риме». «Твоя слава сильно отличается от славы Юлия Цезаря. Не слышал о таком». Каких-нибудь 100 лет назад его имя гремело в Риме, Галлии, Египте. Он был величайшим из всех правителей Рима. 100 лет назад? Не мудрено, что я ничего не слышал про него. Зачем забивать голову чепухой? Меня заботят вопросы более насущные. Где и как удачнее захватить купеческий корабль? Где и как набить брюхо? «Твои беспокойства — это мелкие заботы обычного разбойника», — устало сказал Валерий. «Берегись, римлянин, я могу легко убить тебя!» Афининин положил руку на рукоять ножа. «Что тебя возмутило?» Валерий продолжал сидеть, опираясь обеими руками в лавку. Он слабо пожал плечами. «Все вокруг грабят друг друга, даже императоры не отличаются в этом от пиратов». «Тебя оскорбило слово «разбойник»? Быть может, ты считаешь себя честным человеком?» «Я могу убить тебя, римлянин», — — повторил пират и прикоснулся к крупной золотой вышивке на разорванной тунике Валерия. «Но мне выгоднее получить за тебя хороший выкуп. Судя по твоей богатой одежде, с тебя есть что взять». «Выкуп? Ладно». «Это очень просто», — последовал негромкий ответ. «Сколько ты хочешь?» Валерий с удовольствием вбирал носом соленый воздух и вслушивался в плеск волн, доносившийся снаружи. 10 талантов. Талант — наиболее крупная денежная единица Древней Греции, Вавилона, Персии и других областей Малой Азии. Пусть так. Прикинув, насколько посильна для него названная сумма, Фронтон кивнул. «Пожалуй, ты чересчур легко соглашаешься. Пусть будет 20 талантов». «Легко соглашаюсь?» Валерий слабо улыбнулся и пожал плечами. «Разве ты позволишь мне торговаться?» «Пусть будет 20 талантов, только я не желаю сидеть взаперти». «Ты можешь выйти? Мы в открытом море сейчас, тебе некуда бежать». «Сейчас я слишком слаб, мне нужно немного времени, чтобы набраться сил. Дверь сюда не заперта. Вели кому-нибудь принести мне воды, афинянин, и было бы неплохо получить другую одежду». «Ладно», — пират беззлобно оскалился. «Мне нравится, что ты не поджимаешь трусливо хвост, римлянин». Уже вечером Валерий поднялся по лестнице на палубу. Это была крупная двухмачтовая трирема, вооруженная на носу мощным железным трезубцем, предназначенным для тарана и разрезания неприятельского корабля. Трирема — корабль, гребцы которого размещались на 3 ярусах. По числу ярусов для гребцов корабли делились на триремы, квадриремы и прочие. Валерий потянулся, разминая мышцы. Над головой вздымался туго надувшийся парус. На корме, где находилось небольшое крытое помещение для рулевого, стояла вырезанная из дерева фигура женщины с крыльями. Ее развивающаяся одежда была выкрашена золотой краской. Барабанный стук, задававший ритм гребцам, смолк. «Сушить весла!» — раздался хриплый крик. Над гребцами пронесся многоголосый вздох облегчения. Громадные весла проходили через круглые отверстия в боках корабля, обложенные кожными подушками, и подвязывались к уключенным ремнями. Изнуренные невольники сделали последние усилия. Весла зависли в воздухе, и матросы поспешили прикрепить их ремнями к специальным скобам на палубе. Гребцы повалились в изнеможении на пол. У них не было желания выискивать для себя позу поудобнее. Они нестерпимо жаждали покоя. По их жилистым телам струился обильный пот. На лицах застыло выражение безучастности. Наступила тишина. «Если я не получу выкуп за тебя», — прозвучал за спиной Валерия голос афинянина, — «то ты займешь место здесь». Пират указал на скамейки гребцов. «Я не стану кормить тебя зря». «Я умею получать удовольствие от всего, что со мной происходит, Нун», — засмеялся Валерий. «Когда твои ноги будут прикованы цепями к палубе, как у этих невольников, ты заговоришь иначе, римлянин». «Мне скучен этот разговор», — лениво произнес Валерий и повернулся к афинянину. «Давай перейдем к делу. Вели кому-нибудь принести мне в каюту бумагу, чернила и стиль. Я напишу распоряжение в мои имения. Надеюсь, ты не собираешься обмануть меня». Никто еще не смел обвинить Афининина в том, что он не держит своего слова, — воскликнул морской разбойник, угрожающе нагнув голову. Для знаменитого пирата у тебя слишком чувствительная кожа. Незначительные колкости приводят тебя в ярость. Валерий изобразил на своем лице удивление и разочарование. Я представлял тебя более уверенным в себе и уж никак не обидчивым. Любой мальчишка умеет сдерживать свои чувства лучше тебя. Нун сжал губы и отвернулся. Вперев хищный взгляд в линию горизонта, он медленно проговорил. «Завтра мы бросим якорь, и я разошлю гонцов с твоими письмами. Мы будем ждать и отдыхать. Не вздумай вынашивать планы о побеге, римлянин. Я приставлю к тебе человека, который срубит твою голову при малейшем подозрении». «Было бы хорошо, чтобы твой человек обладал крепкими нервами и не хватался за топор всякий раз, когда я подойду к борту, чтобы справить нужду». Солнце плавно опустилось в море. «Сегодня будет развлечение», — довольно проговорил Афининин, поднимаясь на палубу в сопровождении Порциуса, высокого мужчины, почти великана. Валерий находился на корме, он сидел на маленьком стульчике в тени, отбрасываемый крылатым деревянным изваянием, и в задумчивости записывал что-то на навощенной дощечке. Пираты принесли с берега специально для него дощечек, чернил и стилей. Платить за покупки Валерий не мог, так как во время шторма лишился всего, что вез на корабле. «Мы купим все, что тебе потребуется, римлянин», — заявил Афининин в тот день, когда корабль бросил якорь в живописной бухте. «Мы приплюсуем к твоему выкупу любые твои затраты». Уже больше двух недель они стояли у берега. Как понял Валерий, это место часто служило пристанищем команде Афининина. На берегу расположились деревня, где пираты проводили целые дни, веселясь в таверне. Жители принимали морских разбойников радушно, так как давно знали их. Возле деревни постоянно шумел большой рынок, где торговали самыми разными товарами, начиная с рыбы и кончая рабами. Отсюда захваченное в морских набегах богатство уходило караванами во все концы Италии. «Сегодня будут гладиаторские бои!» — крикнул Афининин. «Римлянин, пойдешь с нами смотреть?» «Я предпочитаю, чтобы мне привели женщину», — ответил Валерий, не отрываясь от своего дела. «Ладно», — сказал пират, — «ты хочешь какую-нибудь особенную?» «Два дня назад меня выгуливали». Валерий сделал ударение на слове «выгуливали» и иронично покачал головой. «И я обратил внимание в таверне на молодую женщину. Ее зовут Лидия. У нее необыкновенно синие глаза». «Лидия? Ладно». Афининин взял своего спутника за руку. «Порциус, ты сопровождал римлянина в тот день. Помнишь женщину, о которой он говорит? Сходи за этой Лидией». «Сколько можно угождать ему?» — огрызнулся Порциус. У него были длинные вьющиеся черные волосы и курчавая борода. «Мы выполняем всякую его прихоть. Вы получите за это огромные деньги», — со смехом отозвался Валерий и добавил, заглянув в глаза великану. «И ты будешь даже танцевать для меня, если я захочу». «Я с удовольствием оторвал бы тебе твою дурацкую голову, Патриций», — помрачнел Порциус. Он знал, что главарь не позволит никому тронуть пленника даже пальцем. «Я с не меньшим удовольствием оторвал бы твою, Порциус», — задорно ответил Валерий, — «потому что из твоего рта гнусно воняет. Неплохо было бы также распять тебя». Но боюсь, что не всякий крест выдержит такую тушу. Порциус заскрежетал зубами и гневно посмотрел на Афининина, как бы ища разрешения расправиться на этот раз с нахальным римлянином. Но он только улыбнулся. Ведь его лично слова Валерия не задевали. К тому же на корабле все уже успели привыкнуть к поведению Фронтона, его манере разговаривать, смотреть на всех немного свысока. Команду забавляли речи римлянина, поскольку никому в голову не могла закрасться мысль, что пленник посмел бы всерьез угрожать им. Поводов для веселья он предоставлял им множество. Чего стоила хотя бы сцена, когда он стоял на носу корабля и декламировал стихи, устремив взгляд куда-то в небо. Пираты широко улыбались, наблюдая за ним в эти минуты, а некоторые открыто и громко смеялись. Когда же пленник, глядя на них с выражением глубочайшего удивления, называл их тупицами, они буквально валились с ног от хохота. «Я только что читал вам строки, написанные Вергилием, величайшим из поэтов. Вы не умеете не только наслаждаться изящностью слога, но вообще не понимаете, о чем идет речь», — сказал он. «Вы заслуживаете того, чтобы вас держали в сарае вместе со свиньями». «Этот римлянин — большой шутник», — говорили они. Один лишь Порциус не веселился. Он возненавидел Валерия с первой минуты его появления на корабле. Никто не понимал причины его ненависти, а сам он не желал распространяться об этом. Он чувствовал исходившую от Валерия Фронтона угрозу. Знал, что римлянин не бросался пустыми словами. Однако выставить себя на посмешище, заявив, что пленник вызывал в нем страх, Порциус не хотел. «Иди», — сказал Афининин Порциусу и подтолкнул его к лестнице. Великан бросил короткий взгляд через плечо на Валерия и сошел на берег. Мостки под ним сильно прогибались и скрипели. «Что ты пишешь?» — Афининин подошел к Валерию. «Чем ты занимаешься?» «Философией». «Опять философией?» — удивился пират. «Зачем тебе столько философии?» «Философии не может быть много или мало. Это образ жизни. Можно жить философией, а можно жить так, как живешь ты». «Я живу шумно, весело, пьяно, и я не понимаю, о чем ты говоришь, римлянин». «Здесь никто не понимает меня, разве только Порциус». Валерий замазал большим пальцем последнее слово, написанное на вощеной дощечке. «Порциус?» — не поверил пират. «Порциус понимает тебя?» «Да, понимает, и поэтому ненавидит». «Странно». «Что за гладиаторская схватка будет сегодня?» «О, зрелище обещает быть великолепным!» — оживился пират. «Утром приехал Тулий Симпроний». «Кто это?» «Тулий Симпроний, по кличке Карфагенянин, недавно создал свою школу, готовит бойцов для арены. Он покупает только бывших солдат, никогда не берет людей, не имевших отношения к оружию, пусть даже они очень крепки телом. Как-то я продал Карфагенянину 5 солдат, которых захватил в бою». «На том конце деревни есть арена, обнесенная частоколом. Там и происходят бои». «Ты любишь гладиаторские схватки?» «Это забавнее, чем проливать собственную кровь». Валерий отложил дощечку, испещренную текстом, и сказал: «Не вижу ничего забавного в этих боях. Что ты имеешь с них? Чувство гораздо острее, когда сам дерешься». «Наблюдать за гладиаторами безопаснее. Мне хватает стычек в море. Я достаточно рискую собственной шкурой, римлянин, так что иногда хочется посмотреть на то, как ею рискуют другие». «Но в чем же интерес?» Афининин пожал плечами. «Просто любопытно, кто кого проткнет. И ставки можно делать. Что ж, пожалуй, я понимаю. Легок спуск воит. «Хочешь пойти со мной?» — засмеялся пират. «Все это мне хорошо знакомо. Мне есть из чего выбирать. Я приятнее проведу время с женщиной». «С женщиной! Это слишком просто. Сунул, слил и все. Никакого азарта!» — кисло улыбнулся Нун Афининин. «Каждому свое».